Акела знает и рада, что я забочусь о тебе. А Амалия не знает, хмыкнул в ответ Джерд. Малия моя подруга и тоже никогда плохо обо мне не подумает. Не в этом дело, нахмурился Джерд. Я вовсе не хочу, чтобы моя сестра знала о нас. Понимаешь? Нанеки кивнула, но вовсе не считала разговор законченным. «Ты всегда портишь Маля, не даешь ей стать взрослой», — начала была она. Но, заметив, как холодно блеснули его глаза, тут же изменила тон. «Я все понимаю. Пойдем, пойдем». Но настроение Джерда резко переменилось. «У нас нет времени на игры, Нанеки. Мы отбываем завтра на рассвете. А в воскресенье я уезжаю на материк». «Как тогда, когда ты учился?» «Нет, теперь я еду по делу». «И надолго?» «Мне будет очень грустно без тебя там, на севере». «Постараюсь вернуться к Рождеству». «Но это очень долго». Нанеки пыталась скрыть огорчение. «А пока меня не будет, — продолжал Джерд, ласково обняв ее за плечи, — ты должна найти себе мужа. Но Илане нужен отец. А ты когда женишься? Что-то не видно, чтобы ты спешил со свадьбой». «И я скоро женюсь». «На мисс Кэллен? Она хорошая. Я даже не сержусь на нее». Джерд сразу повеселел и потащил Нанеки в ванну. «Только не забудь, что я сейчас сказал. Начинай искать мужа». Глава 4. Контора Неда Догерти была расположена в южной части Бостона, если только крохотную комнатушку над трактиром можно было назвать конторой. Обшарпанный письменный стол, два стула, книжная полка, набитая пухлыми папками. Джерд ожидал от американского поверенного всего, что угодно, но только не такого спартанского образа жизни. Он сидел напротив невысокого рыжеволосого мужчины и уже начинал жалеть, что связался с ним. Нед Догерти, в свою очередь, с не меньшим любопытством рассматривал клиента, прибывшего с другого конца света. Он чувствовал исходившую от него силу и отметил решимость, светившуюся в глазах. Это был человек, явно умеющий добиваться того, что хочет. Нед готов был оказать услугу в надежде, что это принесет доход ему самому. «Честно скажу вам, мистер Беркетт, никак не ожидал с вами встретиться. Наверное, только что-то очень важное могло заставить вас покинуть Гавайи и отправиться за 39 земель». Джерд решил быть откровенным. В конце концов, этот человек выполнил то, что ему было поручено. «Я приехал в Бостон по очень важному для меня делу», — начал Джерд и невольно огляделся по сторонам. «Но я не уверен, что вы сможете справиться с ним, мистер Догерти. Пусть вас не смущает скромность моей конторы и этот район», — тут же прервал его Нед. «Большие сыскные компании занимают роскошные помещения и нанимают массу народа, но за все это расплачиваются клиенты. У меня цены ниже, клиентов больше, а услуги самого высокого качества. Вы работаете один? Если нужно, нанимаю помощников». Нед откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Вижу, что у вас есть сомнения. Поверьте мне, ни один клиент еще не ушел отсюда разочарованным. Чем бы я ни занимался, поиском пропавшего человека или слежкой за неверной женой, я всегда добиваюсь результата. Мне даже удалось раскрыть два преступления и найти убийц». Казалось, на Джейрта это не произвело никакого впечатления.